страшные рассказы о многоженстве. Ведь женщины осенены единым Евиным проклятием, и они способны совершенно свободно общаться между собой, невзирая на разницу в цвете кожи. Да, женщина Востока привычна к многоженству. Мормоны считают это благом для женщины. И тем не менее проклинает свою судьбу. Вы же знаете, как обращаются с ней в доме мужа и призывают все кары небесные на ее голову. Проклятая из проклятых, дочь навозной кучи, паршивка и скотина. К подобной же участи, к участи бенгальской женщины, некое вероучение, одно из многочисленных учений белого человека, готовит и белую женщину, несмотря на то, что из столетия в столетие она привыкла считать, что только она одна безраздельно царствует в сердце одного мужчины. Для того, чтобы подавить естественное сопротивление женщины, мормонизм — это фантастическое вероучение, изумительное смешение магометанства, законов Моисея и криво истолкованных фрагментов масонства — прибегает к поистине дьявольским ухищрениям, которые тщательно продуманы бездушными канавокопателями и любителями громоздить ограды. Недурное обозрение, не правда ли? Даже красота долины не могла заставить меня забыть об этом. Долина действительно чудесна. Плоские, как стол, террасы, которые прилепились к склонам окружающих гор, отмечали уровни соленого озера по мере того, как оно постепенно проваливалось, превращаясь из внутреннего моря в озеро длиной 50 миль и 30 шириной. Пройдет немного времени, и террасы будут застроены домами. В настоящее время постройки прячутся под кронами деревьев в низине. Вы, должно быть, не раз читали о широких улицах Солт-Лейк-Сити. Они обсажены тенистыми деревьями и вдоль проложены желоба с проточной пресной водой. Это правда, но я попал в город, когда началась засуха, та самая засуха, во время которой редеют стада в Монтане. Листва на деревьях завяла, а сверкающие ручейки, о которых вы так часто читали, превратились в пыльные каменные канавки. Главная улица города, по всей видимости, заселена не мормонами из торгового сословия, и они превратили ее в широкую шумную магистраль, где на глазах у солнца неблагочестиво подтягивают пиво и день-деньской непристойно курят сигары. Этим они мне и нравятся. В самом начале улицы находятся достопримечательности города. Храм, молитвенный дом протестантских сектантов, доходный дом, биржа, и дом Бригама Янга, чьи портреты продаются почти во всех книжных лавках. Примечание. Бригам Янг, мормонский вождь. Между прочим, следует упомянуть, что покойный эмир штата Юта даже отдаленно не напоминал его высочество эмира Афганистана, которого удостоились чести видеть мои счастливые глаза. Должен сказать, что у меня нет ни малейшего желания попасть в лапы местного эмира. Прежде всего стоило осмотреть храм, так сказать, фасад вероучения. Вооружившись экземпляром книги мормонов, чтобы все было ясно, я отправился составлять скандальные суждения. Когда-нибудь строительство храма завершится. Оно было начато всего 30 лет назад, и до сего времени в эту гранитную глыбу вложили более 3,5 миллионов долларов. Толщина стен храма 10 футов. Высота самого здания более 100, а башен 200. Вот и все, что можно сказать о храме. Если у вас есть желание изучить это сооружение более тщательно, тогда загляните в книгу мормонов, и все станет ясно до конца. Тогда удивительное ребячество проекта становится очевидным. Эти люди, вдохновляемые прямо свыше, громоздят камень на камень, колонну на колонну, не достигая ни величия,